Меня встретило жуткое зрелище. Рикка и Юмиха прижимались друг к другу, причем Рикка зачитывала вслух то, что было написано в черной тетради. Я же хорошо ее спрятал. И умудрился же вернуться в комнату именно к этому моменту. Думаю, на то, чтобы осознать случившееся, мне понадобится немного времени. Пока меня не было в комнате, их занятия превратились в сущий ад. Глядя на эту сцену, я видел трагедию, или даже нет, само мое темное прошлое. А-а-а! Нет! Я достиг критического состояния. Из моего рта сейчас вообще японские слова вырывались. Я Рикка. Мое имя Юмиха. Рикка выглядела серьезной, а Юмиха улыбалась. Когда я выкрикнул всю эту бессмыслицу, эти двое подняли глаза и заново друг другу представились. Уж не знаю зачем. После этого они снова вперели взгляд на вместилище моего темного прошлого, мою черную тетрадь, настоящую. Если я скажу, что в моей голове словно погасли все огни светофора, то совру. Перед моими глазами мигал красный свет, который говорил мне быть осторожным в дальнейших действиях. «Нет, нет, господи, нельзя! Верни, верни её!» Я поставил мешающий мне поднос на кровать и направился прямо к Рикке, наивно полагая, что в такой узкой комнате легко вернуть тетрадь себе. Но скорость Рикки превосходила мою. Её юбка затрепетала, волосы описали полукруг. Когда я обернулся, мне показалось, что мы двигались в замедлении. «Что? Так быстро? Ого!» Я потянулся за тетрадью, но потерял равновесие и плашмя рухнул туда, где мгновение назад стояла Рикка. «Запечатлела!» — выговорила Юмиха откуда-то сзади. Она аплодировала Рикке. «А старшего брата ты совсем не уважаешь, да?» «Нет, я не могу позволить своей младшей сестре видеть ее крутого брата в таком виде». «Отдай!» Я лежал на полу лицом вниз, только показывая сестре, насколько же никчемным могу быть. «Нет!» Эта тетрадь нужна нам для занятий. Немедленный отказ. Ну нет, мне надоело уступать ей. Нет, она вам ничем не поможет. Кроме того, она опасна. Опасна? Если ты на нее посмотришь, то твои глаза взорвутся. Это все, что я смог придумать. И сейчас она, несомненно, осознает, насколько эта тетрадь опасна. Если это правда, то развитие печати завершить не удастся. А? Для того, чтобы развить печать, то есть отнять у моей сестры повязку, Рикке нужно владеть всеми способностями, которыми я владел в темные времена, и информацию о которых записал в эту тетрадь. Ибо темное прошлое – компенсация за повязку. Если я отберу у Рикки тетрадь, то повязка останется на месте. Выбор лег на мои плечи. Какая же это дорогая повязка? А есть еще какой-нибудь способ развить ее? Он должен быть, да? А разве мы не можем воспользоваться способом, который ты записал здесь? Если тебе он удавался, то и у меня все получится. Тогда я умру. Ненавижу. Он не работает. Здесь ничего не работает. Есть другой способ? К сожалению, нет. Ответила Рикка, покачав головой. Черт. Это я удручён, а не ты. Вспомнив то, что случилось сегодня в школе, я смолк. Что ж... Пришло время использовать мою козырную карту. Значит, нет? Я полагал, что тиранический глаз истины должна быть лучшей. Рикка задрожала. После моих слов ее лицо смягчилось. Хорошее начало. На сегодня я научился не лететь вперед, сломя голову. Тиранический глаз истины лучший, но при использовании этой тетради вероятность успеха возрастает до 100%. Поэтому она нам необходима. Похоже, мне ничего не остается, кроме как сдаться. Тяжелый выбор, но помолчав, я открыл перед Риккой дверь к моему темному прошлому. Понятно, делай, что хочешь. Мои глаза увлажнились. Это не повод для смеха. Я и правда собираюсь заплакать. Поняла. Как ты ее нашла? Это я нашла. Я достала ее из твоего стола. Воскликнула Юмиха в ответ на мое ворчание. «Не лазь по чужим вещам без разрешения!» «Хорошо!» И никаких угрызений совести. Черт! Я думал, что в той куче тетрадей, лежащей у меня на столе, ее никто не найдет. Как же я ошибался. Держась за голову, я подошел к своей кровати и взял поднос. Разлив чай по стаканам, я подал их Рикке с Юмихой. Обе осушили их в один глоток. Потом Юмиха подкралась к подносу и стащила с него одну галету. Она и правда не отдает себе отчет в том, что делает. Рикка читала мою тетрадь, но не улыбалась, а серьезно. Только это меня сейчас и поддерживает. Если она засмеется, я умру на месте. Юмиха, я готовлю такой способ пробуждения, который не затребует запечатать твой глаз. Продолжая читать тетрадь, сообщила Рикка Юмихе о том, что сейчас начнет передавать ей свою печать. «О, классно! Классно! Давай, давай!» «Подожди еще чуть-чуть». «Юта, какой ты хочешь использовать медиум?» Спросила Рикка, перелистывая страницы. «Нам должно подойти что-нибудь вроде куклы». «Куклы!» Немного поразмыслив, Юмиха вскочила и, постукивая ногами по полу, побежала к себе, не задав ни единого вопроса. Вернулась она уже с куклой в руках. «Вот!» «Братик купил его мне на день рождения. Его зовут Сумаист Гатара. Какой красивый медведь!» Похвалив медведя, она по сути похвалила меня. Но он выглядит настолько непривычно для плюшевого медведя. Когда я искал сестре подарок, мне нужно было подобрать что-то такое, что могло бы ей понравиться. Когда времени на выбор практически не осталось, я спросил. «У вас есть такой медведь, который не кажется строгим?» Так что Юмихе Сумаист Гатара понравился. Вот так я и порадовал свою сестру. Кстати, если нажать этой не очень красивой кукле на пупок, он пропоет гибероба. Определенно некрасивая кукла, но Юмихе нравится, а это главное. «Сумаист Гатара подойдет?» Озабоченно спросила у Рикки Юмиха, пока они вместе смотрели на куклу. «Подойдет. Приготовься. Сейчас мы разовьем твою печать». Юмиха отдала ей Сумаиста Гатара. «Для запечатывания нужна повязка на глаз». И Юмиха таки сняла ее. «Так держать, Рикка!» «Похоже, миссия, которую я тебе поручил, выполнена». После того, как Рикка сказала эти слова, Юмиха обернулась и, чтобы убедиться, что все верно, обеспокоенно спросила. «Так сойдет? Его и твоя безопасность обеспечена». «Да что опасного сейчас может произойти?» Я совсем не помню, что это будет за техника. И сейчас она мне явно не по силам. Подтвердив безопасность вышеназванных предметов, Рикка прижалась ближе к Юмихе. Она начала медленно поглаживать мою сестру по голове. «В данный момент мистическая церемония высвобождает твои силы!» «О, мои силы высвобождаются! Ура!» «Техника завершена! Переходим к заключительной секретной фазе!» «Фаза 1 завершена!» «Фаза 2 начинается!» «Ха!» В ее теле будто собралась какая-то странная субстанция. Она закричала, как герой какого-нибудь файтинга. А затем... «Заключительная секретная фаза! Звезда Рюару!» Рикка не встала ни в какую крутую позу, только наклонила голову вверх и... Продолжая кричать, подняла над головой Сумаиста Гатара. Глаза Юмихи так и заблестели. Знаете, это... стыдно. Я вспомнил. Поднять голову и взывать к звезде. На печать это никак не повлияет, а вот на меня еще как. Да, вы угадали. Так что я захочу умереть в агонии. Не стоило мне отдавать ей эту тетрадь. И о чем я только думал. Выдав все мои секреты, Рикка надела повязку на глаз Сумаисту Гатара и тихо сказала, что все закончено. «Рикка, это все? Получилось?» «С трудом. Отныне печать не нужна. Твой глаз однажды пробудится сам». «С трудом, значит. По крайней мере, для меня это определенно успех. Мы все-таки сняли с нее повязку». Я вздохнул с облегчением. «Ей! Теперь я могу уничтожать пришельцев вместе с Риккой! А, звезда Рюаро!» Научилась новой фигне. Что значит, что пострадавшая сторона сегодня – я. Ну, по крайней мере, повязку мы сняли. Хоть чем-то я сегодня доволен. Но внезапное пробуждение опасно, Юмиха. Поэтому ты должна носить это. Сказала Рикка, доставая из своей сумки новый инструмент. Видимо, какое-то необычное магическое устройство. и вручая его Юмихе. Та, конечно, очень обрадовалась. Глядя на все это, я ляпнул. «Откуда у тебя эта штука? Она похожа на конфеты, которые старушки Восаки детям раздают». «Это не конфета, это камень силы». «То есть она не отрицает, что получила его от старушки Восаки?» «Какой красивый! И красный, и синий, и зеленый, и желтый! Ты правда даешь его мне, Рикка?» Посмотрев на магическое устройство, которое Юмиха держала на ладошке, я увидел 3 красных камешка, 4 зеленых и 1 сине-желтый. Они были связаны в ожерелье, и получился довольно неплохой камень силы. «Он ничего не запечатывает, так что его можно снимать». Юмиха тут же надела его и показала мне, сказав: «Красиво!» «Ты уверена, что ей можно это дать? Они кажутся дорогими». «Успокойся, я нашла эти камни на пляже». «Не очень-то они, значит, и сильные. Хотя, если объединить их в камень силы...» «Если произнести заклинание, появится золотой герой». «Золотой герой?» Звучит как вступительный рассказ к приключенческой игре. Но я все же не был уверен, что это не шутка. Рикка не стала бы давать другой девочке аксессуар, который годится только для украшения. «По моим подсчетам, он увеличивает силу на 22%. «Ты что, издеваешься? Кто вообще смог бы такое узнать?» «Ты». «Действительно». «Ладно, спасибо. Юмиха, что сказать надо?» «Спасибо, Рикка!» «Нет проблем. Надеюсь, король Марии защитит тебя». «Что это за божественная защита такая? Я не уверен, что эта штука вообще на что-то годится». Добавить к сказанному было нечего. Юмиха сменила повязку на глаз, а Рикка на камень силы. Она может носить его как украшение, так что проблем быть не должно. А когда она забудет о пробуждении, все станет вообще отлично. Я буду молиться, чтобы это произошло побыстрее. После этого девчонки бегали по комнате, играя в уничтожение пришельцев. Было немного грустно наблюдать за ними с позиции человека, у которого нет оруженосца. Но учитывая, что зрелище это завораживало, я не особо и переживал.